Часть пятая. Но одно разделяет их с Маяковским безоговорочно. Это особенно ясно видно там, где они скрыто, никогда не напрямую, полемизируют. В 1923 году Маяковский написал, а 8 февраля 1924 года в «Огоньке» напечатал стихотворение «Киноповетрие», первоначальное название о развлечениях Европы. «Но не вы, я уверен, не вы, я знаю, над вами смеется товарищ Шарло». «Жирноживотные, лобоузкие европейцы, на чем у вас пудры, пыльца? Разве эти чаплинские уськи не все, что у Европы осталось от лица?» Тут, конечно, обычно его ненависть к жирным с их желеобразными подбородками и шире к обывателю вообще. Присутствует и чрезвычайно характерная для русской поэзии солидарность с Чаплиным. Нигде в мире ему не посвящали столько лирических стихов и песен. Вспомнить хотя бы Чарли Чаплин Мандельштама или памяти Чаплина Евтушенко. Но, думается, русской поэзии здесь сослужила дурную службу, традиционная любовь и жалость к маленькому человеку. Чаплин, в общем, не совсем про то, а временами и совсем не про то. Он сентиментален ровно в той степени, в какой это позволяет ему жестче, еще беспощаднее посмеяться. Приписывать ему жалость к маленькому человеку не стоит. Месье Верду из его лучшего, уж во всяком случае, самого совершенного фильма тоже маленький человечек, и причем безжалостный убийца. Почему эту картину, так виртуозно сделанную, и не приняли по обе стороны океана? Михаил Трофименков не так уж и преувеличивал, когда писал о холодном и даже, пожалуй, лощенном лице жены ненавистника и мизантропа, которая высовывается вдруг из почти приросшей маски маленького бродяжки. Чаплин вовсе не такой друг угнетенных и защитник бедных, каким его привыкли изображать в СССР. В новых временах он весьма жестко иронизировал над социалистической утопией. Маяковский идеализировал его напрасно. Так же наивно, в сущности, как и в случае с Пикассо, которому он от души предлагал перебираться в Москву и расписывать здания к первомайским праздникам. У нас, мол, свобода без ограничений. Пикассо так ни разу и не приехал в Советскую Россию, равно как и Чаплин, все про нее понимавший. И когда «Маяк» увидел в комедиях Чаплина чуть ли не обещание мировой революции, будет не соусом, будет не в фильме, его подводила не только вера в революционную суть любого кинематографа, роднейшего из искусства, а еще и трогательное желание в любом настоящем художнике видеть идейного союзника. Ходосевич, кажется, гораздо адекватнее оценивал идиотство Шарло, когда, прямо не стесняясь, ответил Маяковскому в «Балладе» 25-го года. «Мне лиру ангел подает, мне мир прозрачен, как стекло, а он сейчас разинет рот пред идиотствами Шарло». Но этот самый обыватель, который разинет рот, вызывает у Ходосевича не отвращение, у Маяковского-то над Чаплиным хохочут жирноживотые лобкоузкие, а глубочайшее сострадание, чувство непонятной вины. Герой Ходосевича вроде бы ничем не виноват перед безруким ветераном и его беременной женой, но этот герой, очевидно, уверен, что когда он будет жариться в аду, безрукий сможет в раю пожалеть о нем, облегчить его участь. По Маяковскому обыватели Европы навеки прокляты, по Ходосевичу прокляты именно поэты, а обыватели в своем раю смогут уронить перышко с прохладнейших высот. Ходосевич понимает, что проклят за жизнь надменную мою, а у Маяковского и намека на это нет, и не только в откровенно агитационном «Киноповетрии», а и в серьезных вещах вроде про это. Там, конечно, заходит речь о посмертной муке, которая станет лишь продолжением прижизненной. Но допустить, что поэт будет в аду, а обыватель в раю? Хотя, постойте, ведь есть у Маяковского это допущение. Рай-то уж точно не для него. И когда это солнце разжиревшим буровом взойдет над грядущим без нищих и коллег, я уже сгнию, умерший под забором вместе с десятком моих коллег. А в прохладнейшем раю по Ходосевичу кто же у него оказывается? Присыпкин, Пьер Скрипкин, помещенный в стеклянный, прозрачный, идеальный зверинец. В будущей энциклопедии хотя бы среди пережитков упоминается Булгаков, а о Маяковском там нет ни слова. В 1917 году он допускал, что его именем будет названа улица Жуковского. 10 лет спустя в Клопе и мысли нет ни о каком увековечении. Пролетарскому поэту предписана скромность. Важно в этом противопоставлении одно. Ходосевич, известный своей надменностью, жалеет обывателя, ибо, как сказано в одном из писем Габерберовой, «все люди лучше, чем литераторы». Для Маяковского художник – звание, оправдывающее все, и обывателю, всегда сытому, он не сочувствует ни секунды. Без руки со своей беременной женой, если не хотят бороться за свои права, не вызывают у него ни малейшего сострадания. Осмысленность и наполненность жизни – вопрос личного выбора. И вот что странно, как же Ходосевич, всегда считавший себя проклятым, никогда не претендовавший на моральность, вечно занимавший место отверженного среди отверженных, никогда не поддался соблазну самоубийства. Уж сколько он с этим играл, как вокруг этого ходил, едва ли не чаще, чем Маяковский. Мы знаем об этом из собственных его свидетельств. Он рассказывает в «Некрополе», как сумел его спасти вовремя примчавшийся Муни, из воспоминаний Берберовой, не открыть ли газку, не говоря уже о вечно соблазняющем прыжке из окна, и все-таки никогда этому соблазну не поддался. Может быть, как раз потому, что внутреннего конфликта такой силы, какой в конце концов привел Маяковского к катастрофе, у него не было. Он с готовностью признавал себя последним из последних, безоговорочно первенствуя в эмигрантской поэзии, но ни за что не борясь в жизни. Первый среди маргиналов, лидер среди отверженных — это ниша трагическая, но по-своему комфортная, в роскошной нищете. Маяковский никогда бы на это не пошел. И вот почему все проигрыши Ходосевича, хотя бы и в «Орлянку», стратегически обернулись выигрышами. А Ходосевич умер героически в 1939 году от рака печени, без единой жалобы. Сноб живет безнравственно, хотя какие уж в 20 веке разговоры о морали, а умирает героем, потому что ему не безразлично, как он выглядит. В этом и причина, что Горький не мог закончить жизнь Клима Самгина, герой которой так явно списан с Ходосевича. В сущности, вещь задумывалась как расправа над ним, всегда правым и притом вовсе не таким шумным и одаренным, каким он умудрялся выглядеть на фоне инфантильных, инфернальных, романтических детей Серебряного века. Скептик всегда умен, но внимание современников приковано не к нему. Он будет прав потом, когда напишет «Некрополь». Претензии Горького к Самгину вполне убедительны. Не понимает он одного, что этот пустой Самгин не может умереть на улице, затоптанной рабочей демонстрацией. Он умрет героем, ничего не поделаешь, потому что ему не все равно, как на него смотрят и что о нем говорят. Его, в сущности, только это и интересует. Написать Самгину героическую смерть, хотя бы и в нищей парижской больнице, было выше горьковских сил.